Первым делом, с рассветом, двумя парами двинули на рекогностировку. Лазили 2 часа. Вернулись, выслушали мнение кабиняка и передерия. Потом рассказали, что сами с Жихарем надумали. А в общем сошлись. Выволокли спутниковые фото, там, конечно, картинка иная. Но когда на пузе прошел каждую рытвину, уже не принципиально. Один комплект исчеркали, благо 2 взял. Единственная загвоздка, сколько мне людей дадут. С другой стороны, обещали много, так что теперь не обессудьте. Из глотки вырву все, чего не хватит. На 12 уже вызывают в штаб полка. Вот заодно и обсудим вопрос пополнения комплектации. Усадил Динатурадыч со Степановичем минные поля рисовать. Жихарь отправил под задачу вооружения боезапас просчитывать да планировать. А вот Салама взросло порадовал отдельной программой действий с банным днем. Никольский на пару со Ставбуром разбирались в самостоятельном порядке. От Радаковского поворота дорога шла прямой, натянутой ниткой мимо заросшего дичкой и густым кустарником поля. Не сельхозугодье, вообще непонятно что. Скорее всего, поселок Белое планировалось расширить, и земли были выделены под застройку. Через трассу Перекон. А здесь, возможно, санитарная зона, не понять. Ни домов, ни садов, ни полей. Степь, проросшая отдельными деревьями и непролазной растительностью. Вся эта беда тянулась на 800 метров и упиралась в реку. Звучит, ясно дело, гордо. Жихарь с полшага ее перепрыгнул, 3 метра всего. Склоны берегов тоже не особо высокие и крутые. Мосток железный, обычный автомобильный. Взорвем сразу. Им потом переправу навести 10 минут работы. Но и не взорвать как-то неправдоподобно будет. Мины положили, а мост не взорвали. Непорядок. Далее, через 200 метров от моста, перпендикулярно основной дороге лежала узкая колея грунтовки и остовы деревянных столбов вдоль нее. Ни начала, ни конца у этого пути не было. Справа 150 метров стоял одиноко заброшенный дом, да слева в сотне еще пяток покинутых развалюх. По карте бывшая ветеринарная и метеорологические службы. Ну, коновал и мне б сейчас не помешал. С Антоши врач никакой, даром что компьютерный гений. Да и за точный прогноз погоды на 21-22 я бы чего хошь дал. Особенно, если бы они мне клятвенно пообещали, что будет так, как и идет. Сырой мокрый снег с полночи, туман утром и моросящие слезы с видимостью на 150-200 метров все остальное время. Сладкая мечта гранатометчика. В 20 шагах от грунтовки дорога разделялась. Главная, не виляя, уходила брусчаткой к небу. По углам подъема неравномерно. Первые 70-80 метров достаточно пологого, причем сразу поднимаясь насыпью на 2 человеческих роста над плоскостью земли. Потом загребла на свои усредненные 20 градусов и тоже не одинаково. Где и 15 с натягом, а где и все по 30 легко. Через 600 метров после развилки брусчатка начала терять крутизну траектории, входила между 2 запиравших ее холмика. Дальше шла ровно 100 метров между 2 густо заросшими скатами. Потом выскакивала в чистое поле, где смыкалась с притороченной к ней справа объездной. И этот кусок и был моей зоной ответственности. К большой беде фашиков ни с самой дороги, ни с беспилотников, ни тем паче со спутника не было видно, что идущие параллельно дороге, промоины за столетия проточенные дождями, по всей площади подъема 6 штук в радиусе километра слева и 8 в километре зоны справа, совсем не канавки, а нормальные траншеи от 1 метра до 2 слишком в глубину. Огибая многочисленные большие и малые холмики, смыкаясь и расходясь, они образовывали то, что при нормальной позиционной войне называется линиями обороны. Правда, противник не наступал по среднему срезу Радаковского бугра, а хотел лишь проехать по дороге. При нашем раскладе занятия обороны внутри траншеи, он бы подставлял бока машин по всему флангу. Шел ровехонько по насыпи брусчатки параллельно моим стрелкам и не имел никакой возможности ни съехать с нее, не развернуться в боевой порядок, ну что само по себе уже зергут. По уровням тоже непросто, дорога, казалось, висит над землей. Насыпь в одном месте поднималась на 8 метров, но на самом деле, если исходить не из видимой глазу перспективы, а просчитывать траекторию гранатометного выстрела, полета снаряда или пули, то оказывалось, что дорога-то в яме, особенно с правой стороны, если смотреть по ходу выдвижения противника снизу. Зимняя конкретно была выше. Первые самые мелкие промоины находились в 70 метрах с обеих сторон от дороги, остальные в среднем тоже на таком же отдалении друг от дружки. Получалось, что я спокойно могу выстроить многоярусную систему перекрестного огня, не особо рискую накрыть своих. Вопросы, конечно, были, но и у меня не одна голова на плечах, разберемся всем миром. С установкой мин тоже не особо сложно, тем паче мне пообещали решить проблему, без вопросов. Дина Туратыч светился изнутри и снаружи, когда я ему сказал, кто и как будет минировать, он, по-моему, даже миг нирваны испытал. Разговаривать более не хотел, рука требовала карандаш, остановить прекрасное мгновение на схеме минных полей. Не хотел бы я оказаться в роли пехоты на той брусчатке. Определившись в целом, решили проблемой маскировки и защиты стрелков заняться тоже загодя, не откладывая. Для этого необходимо отрыть внутри промоин в боковых стенках у самого дна ниши размером с человека, дабы туда для начала вместе с оружием спрятать все засадные группы, и потом во время мясорубки им было где носы укрывать. И нор надо было нарыть, во-первых, с запасом, во-вторых, скрытно, и в-третьих, надежно укрепить их от обсыпания. Вот подготовкой к решению этой задачки я нагрузил Ильяса Салимулина. В 11 на базу влетел Петин УАЗик. Со Штейнбергом мы подружились в Северодонецке. Несколько раз его минометы крепко нас выручали, пару раз сами под ними чуть не легли. Дело такое, а-ля геристое, всякое бывает. Батарея вначале входила в Буслаевский полк, а потом с повышением Иваныч забрал мужика к себе в бригаду и сделал личным резервом команданты. Минометчиков вообще хватало, и спецов, и самих самоваров, особенно в последнее время. Но капитан из наших настоящих проверенных бойцов. Все считали Петю евреем, хотя он числился чистым немцем. Родился в благополучно забытом им Казахстане, а на Луганщину попал в невинном детстве. С переездом родителей. С шуточками он соглашался, кивал головой, гортанно гурлыкал «Я-я, юды!» и, кажется, от души забавлялся. Внешне без вопросов вылитый АИД или даже Volksdeutsche. Правда, с ярко выраженным лейблом через все курносы, веснущатое лицо «Made in Rzhan». Но даже откровенная славянская внешность не смущала особо продвинутых ценителей чистоты расы. Штейн – значит Берг. Хорошо, хоть у нас народ, уже сполна вкусив сладких плодов прикладного национализма за один вопрос «какой ты нации?», мог, не особо взирая на статус вопрошателя, банально начистить тому харю. Как по мне, Пете вообще было начхать на национальности. Хотя, как сам рассказывал в подмосковной Коломне, где он успел закончить военно-артиллерийское училище, старшие товарищи из курсантиков особо попервах от души забавлялись, напоминая товарищу Петерсу о вездесущей пользе немецкой пунктуальности в караулах, уборках, да в нарядах по кухне. Над своими минометами капитан откровенно посмеивался и всерьез их за артиллерию не считал. Говорит, за две бутылки водки обезьяну научу. Но при этом стрелял снайперски, да народ свой гонял. Всем бы так подготовка личного состава заниматься. Когда Штейнберг получил 6-й 120-миллиметровый полковой миномет, обещал всех, кого считал друзьями, раздать часть своих старых батальонных 82-миллиметровых. Лично я бы не отказался от парочки подносов. Необходимый литраж, двоих толковых мужиков, да с десяток шерпов уж как-нибудь бы организовал. Штука при всей громоздкости дельная. Особо в славном деле отсечения пехоты от бронетехники, азбуки городских боев. Плюс лупит скотина закрытых позиций, причем таких, куда и соровские кудесники не всегда достать могли. Да и по весу и габаритам самовара не шибко от моих утесов отличаются. НСВ 12-7 утес. Крупнокалиберный пулемет Никитина Волкова-Соколова. Калибр 12-7. Только если крупнокалиберный с АГСами, как ни вставляй, считай, пацанов смертниками поставили. То миномет спокойненько можно спрятать за квартал в любой яме и также быстро перекинуть в другое место, пока шпаки не прилетели. Шпак. Украинский. Скворец. Шутка пошла от незнавшего украинского языка Буслаева, который, завидев в небе штурмовики Соры, как-то ляпнул. Шпаки прилетели. Подразумевая то ли известную картину Саврасова, то ли имея в виду поляков, называемых в конфедерации пшеками, фраза стала крылатой. И шпаками после называли не только авиацию Соры, но и всех военнослужащих контингентов ЕС. Петя, увидев меня, радостно пошел навстречу, а я в попыхах не приметил парня, следом вылазившего из кабины. «Ты как, братишка, заждался небожителей?» «А ты думал, даром, что ли, я прикрытие добивался 2 часа по командирскому столу, небритой пяткой стучал, где мои самовары?» «Быстрый какой! Отдам свое время, не кипишуй! Посмотри лучше, кого я тебе привез!» Он развернулся к своему щупленькому попутчику. Подле нас спокойно стоял молодой парень, невысокий, худенький, чернявый. Камуфлированная разгрузка без броника, да традиционная для продвинутых АКМС. Все бы ничего, если бы не развернутый до самих глаз горловина свитера. конфедерации слишком хорошо знали эту неписаную моду, помеченных страшным клеймом львовского поцелуя. Откуда у окров пошла страсть увечить пленных отрезанием губ, не знал никто. Какую роль в этом изуверском обычае занимал город Львов тоже. Только вот на каком-то этапе вооруженного противостояния стало все чаще и чаще звучать это сразу ставшее зловещим словосочетание. Во всяком случае, не так уж и недавно. Первые фотографии черепообразных лиц я видел еще по работе в конторе. Меня вдруг словно толкнуло что-то изнутри. Ведь это же Гриман. Он заметил мое замешательство и первым сделал шаг навстречу, негромко сказал. «Все нормально, Кирилл Аркадьевич, здравствуйте!» «Здравия желаю, Борис Яковлевич!» Неловкость хотелось бы как-то замять, но нужные слова в раз выдало из головы. «Честно говоря, я представлял вас иначе». «Это?» — он указал ладонью на закрытый свитером рот. «Да нет, что вы, возраст, да и...» «Как столовому серванту рассказать новенькой тумбочке о правильном понимании понятия габариты?» «По боли вы по рассказам казались». Он улыбнулся. Уголки темных глаз поползли в гору. «Да, я еще могу разделяться на три части, а в полнолуние становиться невидимым». «Ха, ну это я и так знаю». «Действительно, что-то я тормознул. Помню легендарную, десятки раз слышанную историю о том, как в Рубежном Гриман спалил обвешанную сверху донизу металлокерамикой, системой динамической защиты и прочими фенечками глубокой модернизации, навороченную польскую тварыну». «Тварына. Украинский. Животное. Жаргонное наименование польского танка РТ-91 «Тварды». Прочитав маршруты бронегруппы, он с ночи залез в полуразрушенную кирпичную трубу, снесенной почти до фундамента районной котельной. Держалась она якобы на честном слове, и в ней светилось несколько дыр от снарядов, сквозь которую сей урбанистический шедевр просматривался насквозь. Боря заранее завязал узел на скобе ступеньки снаружи, а сам стальной трос закинул внутрь трубы. На чем и как он расположился, история умалчивает. Но мартышкой на суку, просидев половину суток, дождался, пока его бойцы отвлекали противника огнем из руин соседнего квартала. Гриман спустился по тросу несколько метров, оказался напротив хорошего сквозного пролома и менее чем сотни шагов сверху вниз смачно приложился из тяжелой таволги в заднюю полусферу башни. РПГ-27 «Таволга» — гранатомет одноразового применения. После, сжигая руки, съехал по тросу вниз и, песчанкой юркнув по заготовленному в руинах проходу, исчез в лабиринтах развалин. До того, как авиационные пушки лёли спаренным огнем, заподлицо срезали на все 100 пудов отслужившую свое предназначение трубу. «Лёля» — жаргонное наименование 35-миллиметровой зенитной самоходной установки «Луара» на базе модернизированного варианта танка Т-72М1. С началом боевых действий силы польского контингента СОР-ЕС, добавив комплекс противопехотного вооружения, использовали ее в качестве боевой машины прикрытия танков. «С моим пузом такой цирковой номер не проделать, тут и к бабке не ходи. Совсем не крупному Штайнбергу тоже слабо, да и по-хорошему мало найдется хитрецов, готовых повторить Борин трюк. А тех, кто смог бы просчитать все и, главное, решиться на подобную головоломную авантюру, на пальцах одной руки пересчитать можно. Пацаны, что за хренотень, тут все свои, кончайте выкать». «Прав, Петя. Да и влез вовремя». «Да, действительно, Яковлевич», — я протянул руку. Он вновь невидимо улыбнулся и пожал в ответ. «Добрый, скромный, тихий мальчик лет 25. Ему бы еще очки, вылитый ботан, рядовой аспирант Стасовой кафедры. И это он, прошедший кошмар лагеря для перемещенных и обезображенный на всю оставшуюся жизнь, выкупленный за деньги еврейской правозащитной организации и бежавший от сытой жизни опять на войну. Сжегший вместе со своим гранатометчиками народу и техники на 10 международных трибуналов. Неуловимая гроза и гордость обеих воюющих сторон в одном лице. Охраняемый пожаром войны и объявленный в розыск 5 независимыми государствами международный военный преступник Борис Яковлевич Гриман».